Конспирация стала моей второй натурой, поскольку товарищи, которых надо было уберечь, действовали в условиях постоянной опасности. Забота о них вошла у меня в плоть и кровь, так же, как и забота о моем маленьком сыне. Вспоминая то время, писала она. При этом Урсула пока еще не знала, на кого работает. Она выполняла партийную работу, ее соратниками были коммунисты. Этого было достаточно для нее. Основной проблемой были отношения с Рудольфом. Несмотря на свои левые убеждения, муж, как только они приехали в Китай, упрашивал Урсулу отказаться от партийной работы, чтобы не подвергать риску себя и ребенка. Так что конспирироваться пришлось в первую очередь от Рольфа. В течение всех 3 лет их жизни в Шанхае он так и не узнал ни о работе Урсулы, ни того, что их квартира использовалась для нелегальных встреч. В декабре 1932 года Зорге внезапно покинул Китай, и ее руководителем стал Пауль, он же ветеринар из Эстонии Зельман Клязь, а на самом деле советский военный разведчик Карл Рим. К тому времени Урсула уже знала, на кого она работает, но как коммунистка ничего против этого не имела. А летом 1933 года ей предложили поехать в Москву на учебу. Это предложение означало, что в случае согласия она станет штатным сотрудником разведтупра штаба РКК. В Москве в разведшколе она пробыла 1/2. За это время ее подготовили на радистку. После этого она получила новое назначение, не менее опасное, чем ее прежняя работа, в Маньчжурию, в Мукден. К этому времени Урсула твердо решила расстаться с мужем, несмотря на то, что к тому времени он стал коммунистом. Но партия партии, а любовь любовью. Сына она оставила у себя. В Мукден Урсула поехала с новым напарником. Им стал молодой немецкий коммунист, бывший моряк Иоганн Патра. Совместная работа давалась им нелегко. Слишком разными по психологии и культуре были женщина из семьи профессора и пролетарий Иоганн, человек с непростым характером, вспыльчивый, обидчивый и довольно деспотичный. Все же они сработались, а вскоре и полюбили друг друга. Задание у них было опасное. Передавать в Москву разведданные, а кроме того работать с маньчжурскими партизанскими отрядами. Они должны были осуществлять связь между партизанами и СССР, передавать информацию и запросы отрядов, консультировать партизан, и если нужные рекомендации не мог дать Иоганн, запрашивать их из Москвы. Разведчики проработали в Мукдене почти год, когда в апреле 1935 года один из хорошо знавших их китайских товарищей был арестован японцами. Надо было срочно уезжать из Мукдена. Вскоре Урсула покинула и Китай. Янина, дочь ее, Иоганна, родилась уже в следующей ее загранкомандировке. Польша. Урсула вспоминала, когда я почувствовала, что у меня будет второй ребенок, меня не покидали сомнения, а возможно ли это при моей опасной работе. И тогда я сказала себе, дети придают силы, вселяют уверенность и делают жизнь веселой. Лучше быть веселым разведчиком, чем грустным, спокойным,